Пока у тебя единственная задача – развивать шар. Садись и медитируй. Времени осталось не так много. Подумав, так и сделал. Девушки ушли в бане, Резано за ними увязался. Я тоже хотел, но потом схожу. Уверен, сейчас туда толпа солдат попрется, не хочу в очередях стоять. Раз уж остались наедине, надо прояснить один вопрос, подумал я. Медитации не мешало общение внутри меня. Герцог промолчал, и я спросил, что это вчера было? Почему ты так покладисто отошел в сторону? Ты задаешь глупые вопросы для того, кто считает это умение, спрашивать, своей сильной стороной. И все же, какая разница, что я отвечу, если ты до конца мне никогда не поверишь? Разница есть. Так со временем станет понятно, где врал, а где нет, а значит, и то, что ты за человек. Наивные рассуждения. Старик, ты так увиливаешь от ответа, что это начинает напрягать и озадачивать. То, что вы переспите, было очевидно. Я всего лишь не стал тебя смущать. Считай это мужской солидарностью. И все, теперь ты привязан к Кае и скорее сдохнешь, чем дашь ее в обиду. А вот теперь ты меня пугаешь. Неужели это забота о дочери? На этот раз герцог замолчал окончательно и на мои вопросы больше не отвечал. Он прав. До конца я ему не верил и учитывал, что это часть какого-то плана, чтобы создать у меня ложные впечатления, расслабить. Ведь если он хочет, чтобы я в дальнейшем заботился о его дочери, значит, и правда желает разойтись миром. Медитация много времени не заняла. Уже через час, потратив половину энергии, я вышел во двор и огляделся. Узкая улица, двухэтажные дома, наши солдаты, что стояли везде, куда ни брось взгляд. Кто-то бездельничал и общался, а кто-то в карауле стоял. Охрану вокруг квартала, куда нас заселили, успели выставить. Я спросил, где бани, и отправился туда. Банями оказались купальни, но и то, да и то определение дано с большой натяжкой. Скорее набор бочек возле протекающей через город небольшой реки. Нельзя назвать большим то, что можно перепрыгнуть без разбега. Воду заливали в бочки, и за день, наверное, она должна была нагреться. Насколько это реально осенью, не тот вопрос, который мне хотелось бы проверить на себе. Свою компанию я тоже нашел. Они стояли с краю, и Резано черпал воду прямо из реки. В бочках ничего не осталось, а может и изначально не было. Не уверен, что гостеприимство дароманцев распространяется настолько далеко. Еще одна шутка в таком духе, прорычала Кая, обращаясь к полуголому солдату, что стоял недалеко от нее. И я отрублю тебе член и запихаю в твой же поганый рот. Поэтому рыку я их и нашел. Точнее, услышал, когда подходил. Сначала услышал, а потом и увидел зрелище. Солдаты были из нашего войска. Здесь и сейчас на них не было мундиров и опознавательных признаков, поэтому я не мог сказать, к какому отряду они относятся. Оружия также в руках у них не было. У тех, кто мылся сейчас, их оружие стояло возле стены дома, и за ним присматривало двое человек. Еще два десятка готовых к бою воинов стояли по обе стороны улицы и блокировали подходы. «Какая горячая!» – глупо захихикал тот, на кого рычала Кая. «К сожалению, звание элиты не означало, что человек умен, образован, эрудирован и воспитан. По-разному бывало. Иногда так, что солдат тупой, грубый, быдловатый и с атрофированным инстинктом самосохранения. Проблемы?» – спросил я, опуская руку мужику на плечо и разворачивая к себе. Набережная, на которой мылись, была метров 10 в ширину. Сейчас здесь собралось человек 20 моющихся. Стояли они в разнобой, так что я спокойно дошел до говорливого. «Эй!» – возмутился мужик. «Ты кто такой?» «Тот, кто тебя в воду скинет, если не отвалишь», – пообещал я. В голове у мужика что-то перемкнуло. «Есть те, у кого извилины так устроены, что принимаемые решения мечутся между пожрать, трахнуть или дать в морду. Сожрать и трахнуть меня не вариант». Вот кулак и полетел куда-то в сторону челюсти. Как полетел, так и замер, перехваченный призрачной рукой. Не моей, между прочим. Резано напомнил о себе. Стоял он при этом метрах в четырех от нас, и рука его дотянулась до мужчины. Сразу как-то холоднее стало, и солдаты начали возмущаться. Здесь тепло, но не так, чтобы жарко. Будучи мокрым, никому не понравится ощутить пробирающий до печенок холодок. Успокойся, Тигель. Буйного взяли под руку и оттащили от нас. Замяли, бросили мне. Я кивнул и направился к своим. Хорошо, что без драки обошлось. Ничем хорошим это бы не закончилось. Банально потому, что мы на вражеской территории, и конфликты между своими начальством обязаны пресекаться с утроенной жесткостью. «Чего вы тут развлекаетесь?» – спросил я у своих, глянув на Каю. «Придурки, можешь ширмы нам создать, чтобы не пялились?» «Могу попробовать», – задумался я. «Так я таинство еще не использовал, но, по сути, надо создать обычный покров и добавить знаки искажения. Таинство скрытности, совмещенное со стационарным щитом. С задачей я справился и дал дамам нормально помыться, чем вызвал волну шуточек и вздохов со стороны мужиков, что ждали зрелища. Я им на это неприличный жест показал, чем вызвал смех. В центре города стоял дворец. Его окружала просторная территория, сад, настоящие живые лабиринты из цветущих растений. Полсотни человек трудились, обслуживая это чудо, созданное рядом с пустыней. Также дворец окружала стена, через которую почти не было видно город. Так сделали специально, чтобы посланник ни на что не отвлекался. Сейчас в одной из комнат дворца собралось несколько человек. Саркатон сидел на столе, подкидывая серебряный нож. Его черные волосы, с седыми, похожими на серебро прожилками, были завязаны и убраны в тугой хвост. Парень подбрасывал нож не глядя, посматривая в этот момент на наместника города. Сам наместник стоял напротив. Он старался держать лицо, но любой наблюдательный человек заметил бы, что старик бледный выглядит так, будто съел что-то кислое и противное. Чуть в стороне от него стояли еще двое. Крестьян изгоняющий и герцог Урсувайский. «Что же помешало тебе рассказать об идущей войне?» — спросил Саргатон у наместника. «Я не хотел беспокоить господина по мелочам. Ты правда думаешь, что меня это могло обеспокоить?» — приподнял бровь парень, отчего старик побледнел еще сильнее. «Никак нет, господин, я не так выразился. Хватит!» — поймав нож, Сарка направил его в сторону наместника. «А что вы мне скажете?» — перевел он взгляд на крестьяна и герцога. «Хотите принять участие в турнире?» «Насколько мне известно, участвовать может любой желающий. Но турнир турниром, а главная цель нашего прихода сюда – захват города», — сказал герцог. «Война, пусть и интересное событие, но ваше личное дело», — сухо ответил Сарка. «Впрочем, я бы не отказался посмотреть, на что способны ваши настоящие воины. Как насчет тебя, боец?» — уставился он на крестьяна. «До меня дошли слухи, что ты сильнейший воин всего Доминиона. Это действительно так?» «Нагло врут», — спокойно ответил крестьян. «Да неужели?» — фыркнул Сарка. «Божественный закон гласит, что границы не могут мешать пути восхождения. Любой, кто того достоин, может перейти в землю следующего порядка. Поэтому и существует турнир, то, что должно отбирать лучших». «Но это на словах», — улыбнулся Сарка. «А на деле мы все здесь знаем, как обстоят дела. Профанация. К нам отправляются никому не нужные посредственности, участь которых — стать рабами, а если повезет, слугами. Хотя некоторые умудряются налаживать торговлю», — прищурился Сарка и бросил взгляд на наместника. «Скукота», — протянул парень. «Неимоверная скукота, и нет ничего хуже этой скукоты. Так как насчет поединка?» — снова посмотрел он на крестьяна. «Боюсь, он будет нечестным», — в том же тоне ответил прославленный воин. «На что ты намекаешь?» — зло прищурил глаза Сарка. «Лишь на то, что если ты меня убьешь, Сарка из Родотона, то ничего не произойдет. А если я тебя убью, то сюда заявится отряд вашей гвардии, чтобы отомстить, чего допустить нельзя». «Хаем», — Сарка убрал нож и сложил руки на груди, поджав недовольно губы. «Скукота, но ты прав. Тогда тренировочный поединок. Хочу узнать, насколько действительно могут быть сильны варвары из третьих земель. И да, это не обсуждается. Начнем прямо сейчас». Сарка и крестьян не сдвинулись с места, но аура оружия вспыхнула вокруг них. Вокруг Сарка — аура серебряного ножа. Вокруг крестьяна — аура меча. Для тех, кто был способен видеть происходящее, это выглядело как две волны, накатывающие друг на друга. От давления наместник рухнул на пол, где и затих. Пока еще живой. Герцог же поморщился и отошел в сторону. Поединок не продлился и двух минут. «Хватит», — сказал Сарка, почувствовав, что продавить не сможет. «Ты и правда силен. Молва не врет. Переходи к нам. Через десяток лет, уверен, тебя ждет должность капитана гвардии. Выше не поднимешься, слишком стар для этого, но и так это большая возможность». Герцог, слушавший разговор, внутри напрягся. Предложение и правда неплохое. Уйти не на позицию раба, а солдатом. Если крестьян согласился, это подкосит все зарождающееся королевство. Править герцогу без верного пугала будет куда сложнее. На мне слишком много ответственности. Я не смогу уйти, не во время войны. А через 10 лет ты совсем постареешь, покачал головой Сарка. На это герцог про себя улыбнулся. Юнец не понимал, что через 10 лет Кристиан также будет в расцвете сил. Но замечание дельное. Учитывая разработки темного герцога, о которых они оба знают, рано или поздно возникнет конфликт. Не захочет ли Кристиан скинуть старого друга и одному перейти в молодое тело, а там и в земли второго порядка уйти можно будет. Твоя воля, добавил парень. Тогда, тут он перевел взгляд на наместника, нахмурился, собрал ауру и ударил, отчего старик подскочил, мгновенно пробуждаясь. Тогда я знаю, как сделать этот турнир интереснее. С чьей стороны победит больше воинов, тому город и достанется. Нас устраивает, мгновенно среагировал герцог. Но, было начал наместник, но быстро заткнулся. Как прикажет господин, поклонился он, беря себя в руки. Со стороны дароманцев отборочные закончились, но, думаю, они захотят выставить других воинов. Даю вам всем 5 дней, чтобы определиться с претендентами. В этот момент Сарка думал, насколько безнаказанно можно задержаться в этих землях. Домой возвращаться ему не хотелось, ведь там была такая же скука. Об участии в турнире нам сообщили в тот же день. К вечеру все солдаты были в курсе, что в зависимости от числа побед определится, кому достанется город. «Ты этого хотел?» – спросила у меня Кая. «Да, пока все складывается как надо. Уверен, что нам следует перейти на чужие земли. А тебя здесь что-то держит?» – глянул я на девушку. «Нет, уйти и оставить воспоминания здесь». Заманчивая перспектива. Мне до сих пор кошмары снятся, что отец жив и что он где-то рядом. Мне большого труда стоило не вздрогнуть и удержать эмоции под контролем. После того, как переспали с Кай, врать ей стало сложнее. Не в том смысле, что сложно скрыть, а в том, что я острее стал ощущать вину. Если она узнает, случится беда, и наши отношения будут навеки испорчены. В первый день узнали о турнирах, во второй вызвалось 56 человек, включая нашу четверку. Но перед тем, как мы записались, у меня ночью состоялся разговор с Цирином на крыше, куда мне пришлось выбираться, когда он позвал, что ученичок отдохнул. Когда это? За один день. На этот раз Цирин выглядел как настоящий мастер скрытности. Во всем черном, одежда идеально подогнана, облегает худощавое, жилистое тело, нигде ничего не торчит, не считая плаща, но и тот часть маскировки, скрывает под собой оружие и всякие уловки, которые можно применить с пользой для дела. «Это неважно», — отмахнулся он от моих слов, будто это я разговор завязал. «Собираешься уходить в земли второго порядка, а надо?» Дать ответ сразу помешало желание узнать, что начальство думает по поводу нашей четверки. «Надо, ты парень не глупый, сам многое понимаешь. Не знаю, в чем причина, но почему-то у герцога зуб на тебя, недостаточный, чтобы придушить по-тихому, но его хватит, чтобы осложнить тебе жизнь. Поэтому будет лучше, если ты уйдешь и друзей прихватишь. Насчет Синевласки не знаю, у нее здесь родня остается, а по остальным, сам догадываешься. После предательства Витязов Резана ничего хорошего в герцогстве не ждет. Всегда на вторых ролях будет. Никто ему не даст подняться. Кая, единственные причины недовольства, которые я вижу, это подозрения в связи с темным герцогом и то, что она неуравновешенная. Это, когда я рядом, удается ее сдерживать, а стоит оставить одну, и боюсь представить, что случится. Это приказ или совет? Совет мудрого учителя, усмехнулся Цирин. Хитрый он все же. Прикажи, и это будет давлением, попыткой навязать решение. А так, советуя то, о чем я и сам задумываюсь, никакого давления нет. Просто разговор. Тогда я буду участвовать в турнире. Кая тоже. С остальными двумя пока не обсуждал. Лучше поторопитесь. Есть предпосылки, что желающих будет много. Придется и со своими подраться. Можете и пролететь с переходом на ту сторону. В тебе-то я уверен, а вот остальные. Разберемся, ответил я твердо. Тогда, раз с этим определились, слушай приказ. Попав на ту сторону, ты должен будешь изучить обстановку и наладить с нами канал связи. Я могу рассчитывать на тебя в этом деле? Последний вопрос прозвучал как откровенность, в том смысле, что Цирин отдавал себе отчет в том, что, если я уйду, он потеряет любые рычаги давления на меня, а значит, я смогу тупо забить на любые приказы и жить, как мне хочется. «Не обещаю, наставник», — ответил я осторожно. Посмотрю, что можно сделать, но ничего обещать не буду. Пусть так, а сами-то не хотите? Нет, дал он короткий ответ, на чем разговор и закончился. После этого, спустившись, я поднял вопрос о том, кто идет с нами. Хала, спросил резано. Правильно спросил, мы-то с Каей определились. Парня здесь тоже ничего не держит, кроме самой Халы, а ее держит родня. Отправиться в неизвестность, с психованной, с деревенщиной и с Витиасом. Разве можно мечтать о большем? С родней я все равно никогда понимания не находила. Резано взял ее за руку и благодарно кивнул. Так и решился наш вопрос. Было это в первую ночь пребывания в городе. На следующий день пошли записываться, там и узнали, сколько вызвалось добровольцев. Аристократы хотят протянуть ниточки на ту сторону. Присмотрись к нашивкам. Почти все представители тех, кто прибыл сюда, объяснил резано такой ажиотаж. В этот же день прошло 13 поединков. В нас троих я не сомневался, а вот Хала, ну, ей повезло. Попался противник, которому не хватило силы пробить ее покров. Бой длился 27 минут, что было рекордом среди поединков. За это время Хала его банально задавила силой и количеством энергии. Поединки шли весь день, и больше ничего интересного не произошло. А вот ночью к нам заглянули убийцы. Глава 18. Ночной бой и турнир. В таком положении я убийц еще не встречал. Насчет Каи не знаю. Она сидела на мне, без штанов, с развязанными завязками на корсете, под которой проникли мои руки и держали ее за грудь. В такой момент сложно что-то заметить, кроме женщины, которая на тебе, а ты в ней. Ну, хм, убийцы заглянули именно в тот момент, когда мы закончили. В те самые секунды, когда страсть сходит на нет, дыхание восстанавливается, наваливаются другие, неприятные ощущения. И ты улавливаешь такие мелочи, как жесткая, неудобная и ничуть не нагревшаяся за день крыша под спиной и задницей. Спина-то еще ладно, я был в рубахе, а задница досталась по полной, как и затылку. В чем виновата Кая? Укусила меня за шею, а потом за волосы схватила и в порыве страсти головой приложила. На что я не обратил внимания тогда, а сейчас обратил. Мы еще в прошлый раз удостоверились, что покровы при должной сноровке не мешают заниматься сексом. Когда интерес к окружающему миру вернулся, Кая развалилась на мне, в этот момент я и увидел темную фигуру, что запрыгнула на крышу. Наверное, убийца и сам удивился, застав нечто странное, сплетенное из рук и ног. А может, этот человек не ожидал увидеть здесь финал столь интимного акта. Как бы там ни было, ударили мы одновременно. Он метнул нож, а я темное лезвие. То отбило оружие, увлекло его за собой и врезалось мужчине в грудь. Он удержался, покачнулся лишь немного и занес короткий, тонкий меч для удара. За миг до этого Кая начала двигаться. Умудрившись, оттолкнулся ногами, встала на руки и выбросила себя вверх, крутанувшись. Убийце открылся отличный вид, уж я-то знаю, успел разглядеть. А потом в него врезалось копье тьмы, которое он попытался отразить мечом, но не тут-то было. Копье прошло сквозь меч и пробило мужчину на вылет. Что бы вокруг ни происходило, первое, что я сделал, это натянул штаны. Не с членом же наперевес биться. Я успел до того, как тело завалилось и сверзилось с крыши. Точнее, я ожидал, что оно так сделает, с раной-то в груди. Но вышло иначе. Мужчина пошатнулся, завалился, но тут же распрямился. Рана в его груди затянулась. На этот раз сдерживаться не стал. Копье лежало рядом со мной. Схватив его, призвал силу оружия и обрушил эту мощь на убийцу. Мастер острый показал прием, когда удар наносится на любом расстоянии. Но я пошел дальше и научился атаковать с любой стороны. Темную фигуру пробило, начиная с макушки. На этот раз гарантированно отправляя к праотцам. Встав, я подал знак Кае, чтобы спину прикрывало, а сам прислушался к ощущениям. Убийц было как минимум двое. Один из них подкрадывался к окну резано. Нападение. Заорал я во всю мощь легких. Рефлексы не всегда полезны. Я по привычке захотел разобраться с нападающими по-тихому, забыв, что вокруг сотни дружественно настроенных солдат. Пока додумывал эту мысль, убийца, которого вроде как прошило насквозь, разделился на две части и сместился в сторону. Что-то новенькое. Раньше я такого не видел. Это практика из пустынь. Таинство песка. Прозвучал голос старика в голове. Уточнять, как его победить, герцог не стал. Если дароманец способен превращать тело в песок, то обычные атаки его не возьмут. Если только попробовать истратить его силы. «Кая, у нас проблемы», — сказал я. Этот тип умеет превращаться в песок, обычные атаки его не берут. Учитывая это, больше я ничего сказать не успел. Уж не знаю почему, но этот тип медлил, а сейчас перешел в атаку. Набросился на меня с мечом, попытался проткнуть. Сразу было видно, что внешними таинствами он не пользуется, а значит, и шансов у него не было. Отбил выпад, мы обменялись ударами, и я подловил его, отсек руку и выкинул клинок далеко за пределы крыши. Рука к нему вернулась, а вот оружие, нет. Таинство он тоже применить не успел. Выпустив призрачные руки, я схватил его за горло и сердце. Кае надоело ждать, она убедилась, что к нам никто не подкрадывается, и встала рядом со мной. На убийцу обрушилась волна тьмы, и когда она спала, на крышу опала груда песка. Гуляющий ветерок поднял крупицы и скинул с крыши. Кая не остановилась, подошла к куче и ногой начала скидывать ее вниз. Не уверен, что это результативно, но и думать сейчас об этом нет времени. Услышав звон разбиваемого стекла, я метнулся к краю и увидел, как второго убийцу держит призрачная рука Резана. Раздался хруст, и переломанное тело упало на мостовую, после чего не встала. Этот убийца не походил на песочного человека, а значит, можно надеяться, что умер. Поднялся шум, забегали солдаты. Где-то недалеко послышались звуки битвы, но туда я бежать не стал. Понятно, ради кого пришли убийцы. Раз ставки повысились и на кону город, а следовательно, и контроль над важной торговой точкой, то все методы хороши. Уроды, недовольно процедила Кая. Все послевкусие обломали. Давай их найдем и убьем, особо жестоко, уточнил я. Конечно, на полном серьезе выдала Кая. Или пойдем спать? Нет, Кая разозлилась. А я, наоборот, спокойствие почувствовал. Как раз из-за ее раздражения. Если оба эмоциям поддаваться будем, то такого наворотим, что и сдохнуть можно. Поэтому и приходится строить из себя непоколебимую глыбу, чтобы балансировать неуравновешенность Кай. «Вы там как?» — крикнул я резано. «Живы!» — донесся голос парня. «Враги еще будут?» «Нет, можно спать, у нас окно разбито». Резано оказался достаточно умен, чтобы не высовывать голову наружу. Идеальная мишень получилась бы. До утра спали по очереди и держали оборону. Я не верил, что на нас еще раз нападут, но осторожность лишней не бывает. Правильная мысль, особенно для того, кто предавался страсти на крыше. Приди убийца на минуту раньше, и быть нам трупами. Но ни я, ни Кая об этом не жалели. Девушка так и вовсе словно с цепи сорвалась. То и дело норовила меня затащить куда-нибудь. Пусть боги будут мне свидетелями, я не против. Если бы не обстоятельства, с удовольствием бы проверил КХМ, у кого выносливости больше. Темный герцог оказался в этом вопросе циничным старым хреном. Если будешь выполнять поставленную норму, «делай что хочешь», — заявил он мне. «Я и так могу делать что хочу», — подумал я чисто из вредности. «И тебе пора бы определиться с подходящим телом. Всему свое время. Сначала закончи формировать шар». Этим я и занимался оставшиеся 3 дня. Воцарившаяся вокруг суета прошла мимо. Бои в стенах города если и проходили, то по-тихому. Командиры запрещали шуметь, и, если честно, это впечатляло. Не сам приказ, а то, что 2 герцогства так стараются не побеспокоить посланника, какого-то пацана, чем не наглядная демонстрация его силы, или не его лично, но той, что стоит у него за спиной. В городе было тихо, мы даже сходили прогулялись до рынка и закупились едой. На этом развлечения закончились. Я занимался формированием шара, сливая туда всю энергию, и практиковался с копьем. Кая занималась темными практиками. Недавно она коснулась внешней силы темноты и пыталась ухватить это ощущение, развить его. Резано занимался рукой и изучением пустых ритуалов, Хала ему помогала и тоже тренировалась. Я ей дал несколько заданий, чтобы повысить шансы на успех в прохождении турнира. Ради достижения цели по формированию средоточия в ход шли любые уловки. Герцог требовал сливать всю энергию, до капли. Он и сам почти исчез и высвободил часть того, что забирал. Также он требовал покупать специи, ускоряющие восстановление. С чем были сложности? Деньги кончались, да и товар у продавцов тоже. Никто поставки пока не наладил. Медитировать тоже приходилось часами. Это пусть и не сильно, но ускоряло скорость восстановления. Герцог еще показал, как это делать правильно, чтобы увеличить эффективность. Крупица знания, который он мог бы и раньше поделиться, тогда не пришлось бы так спешить. Это что касается меня и дел внутри города. За стенами же, по доходящим слухам, царила совсем другая обстановка. За стены было лучше не выходить, если, конечно же, не хочешь подраться. Между крепостью и войском в городе урсувайцы хотели наладить полноценную связь, а дароманцы им в этом мешали. Так что половина войска ушла из города и переместилась в горы. Шар я закончил за час до назначенной дуэли. Остальные бои так и вовсе пришлось пропустить. А жаль, потому что изучить потенциальных противников было бы полезным. С нашей стороны вышло 22 человека. 23-й погиб в горах. Уж не знаю, зачем он туда поперся. Дароманцы выставили столько же. Посланник постановил, что в первый день пройдет 10 боев. Еще 12 на следующий день. Вот на тогда и выпала доля нашей команды. Повезло, что пойдем одними из последних. Так что у меня был один дополнительный день, который и стал решающим. Тем не менее пришел я на арену на 2/3 пустым. Но тут какое дело? Это накопленная треть раза в 2 больше, чем мой предыдущий резерв. Не все так плохо, как кажется. Арена отличалась от того, к чему я привык в лагере. Просторная, я бы сказал, большая площадка, усыпанная мелким песком. Ноги не проваливаются, ступать удобно. По периметру шли трибуны, и сейчас там сидели зрители. Как наши солдаты, так и жители города. Но главный зритель располагался со стороны дворца. Я увидел того самого парня, что вышел к армии. Он сидел выше всех остальных, под навесом, в тени и ел что-то яркое, похожие на фрукты. Неплохо устроился. Перестав обращать внимание на лишние сейчас детали, я посмотрел на своего противника. Правилами была запрещена броня, только оружие, в количестве 1 единицы. Связку ножей с собой нельзя было принести. Пришел я в просторной рубашке и таких же штанах. На ногах – крепкие сапоги. Из оружия – копье. Как будто могло быть иначе. Мой противник был одет на местный манер. Просторный балахон, складки которого трепал ветер. Погодка выдалась пасмурная. На небе облачно, но без дождя. Оружие у дароманца – сабля. Оригинального названия я не знал, но из известного мне оружия оно больше всего походило именно на саблю. Встали мы друг напротив друга на расстоянии 20 шагов. Прозвучал гонг, ознаменовав начало битвы. Если бой с ночными убийцами вышел размеренным, то этот – скоротечным и жестким. Я выпустил темное лезвие и сместился в сторону. Дароманец взмахнул саблей и поднял волну песка. Она прошла там, где я стоял, песок превратился в острое лезвие. Плохо то, что я не уловил использования энергии. Это было внешнее таинство. Сразу призвав силу копья, увидел, как мужчину окружает аура. Вовсе не оружие, аура песка. Она расползалась по округе. И, уверен, если он захватит всю арену, а вместе с ней и песок, мне не сдобровать. Недооценил я противника. Решил поберечь силы. Меня хватит минут на 5 интенсивного сражения с применением внешнего таинства, а потом все, тело не выдержит. Каждая секунда на счету. Со стороны трибун послышались крики. Они доносились словно издалека. Гораздо громче звучал стук моего сердца. Кровь бежала по жилам, я нутром ощущал опасность, исходящую от мужчины. Первый взмах сабли превратился во второй, а следом он и вовсе закрутил оружие вокруг себя. Ощутив опасность, я принялся смещаться и пошел на сближение, но не тут-то было. На моем пути стали формировать шипы из песка. Я замечал их за миг до того, как они появлялись, и успевал уворачиваться, но чем ближе к дароманцу, тем чаще и быстрее они появлялись. Не даст к себе подойти, понял я. Отпрыгнув, попытался разорвать дистанцию, но этим лишь подарил противнику секунды на подготовку. Он призвал подобие песочного духа, похожий на морду пса. Он выскочил из земли и полетел в мою сторону. Подобравшись, сместился так, чтобы дух оказался на одной линии с дароманцем. Вдохнув, собрал энергию, пустил в оружие и резко выдохнул, метнув копье в духа. То прошило его насквозь, дух взорвался, и копье настигло дароманца. Он выставил перед собой стену из песка, в котором оружие и застряло. Сильная защита. Я метнул оружие, применив далеко не все, но и так нужно мастерство, чтобы остановить мое копье. Дароманец отбросил его в сторону. Еще и оскалился, думая, что оставил меня без оружия. Я создал темное лезвие, подкрепляя его заблуждение. Концентрацию он потерял, дух развеялся окончательно, поэтому ему требовалось время, чтобы придумать что-то новое. Лезвие он отбил с презрением, махнул рукой, и песок забрал его. Неудивительно. Темное лезвие, слабейшее из моих таинств. Шагнув ко мне, дароманец не заметил, как копье поднялось и устремилось к нему. Единственный минус, я пока не научился на расстоянии разгонять копье до значимых скоростей. Получался по силе средний бросок, но и этого хватило, чтобы сбить мужчину. Защита выдержала, но дароманца откинула на бок. Потянув копье к себе, я бросился бежать вперед, намереваясь не дать ему возможности опомниться. Удар первый. Разогнавшись, выбросил копье вперед, пропуская через него импульс, и улетел к небу, подброшенный песком. Тогда удар второй. Применив таинство смещения, увернулся от песочных шипов, посланных мне вдогонку, оказался еще выше и оттуда снова сместился, набрав скорость. На этот раз вместо импульса шел толчок, пока летел в сторону дароманца, посылал через копье энергию, смешивая ее с внешней силой и укрепляя. Перед острием возникла сфера, что гудела и стремилась вперед. Дароманец попытался увернуться, но на последних метрах я снова сместился и применил импульс. Накопленный заряд сорвался с острия. Его скорость и мощь за счет хлесткости увеличились в десятки раз. Противник оказался недостаточно расторопным, чтобы увернуться. Снаряд он принял на саблю, но этого было мало. Раздался взрыв, хлопок ударил по ушам, поднялась волна песка, а дароманца отбросила назад, к краю арены. Трибуны взвыли, проклиная и ликуя. Я не обратил на них внимания, готовя третий удар. Третий удар из шести. К словам Кристиана я отнесся серьезно и пересмотрел весь подход к этому пути. Встав в стойку на полусогнутых ногах, выставил копье вперед и принялся концентрировать энергию. Смещение происходит, если сделать резкий выплеск энергии через покров определенным образом, добавив некоторые энергетические структуры. Я же делал то, что можно назвать балансированием на краю. Удержать это состояние так же сложно, как оргазм в тот момент, когда Кая начинает давить на эмоции и усиливать мои ощущения во время секса. Чертовка. Усмехнувшись при мысли о том, что даже в такой момент думаю о ее девичьих прелестях и отнюдь не девичьих навыках, усилил концентрацию, собираясь здесь и сейчас превзойти себя. Дароманец же поднялся, пошатываясь, встряхнулся и начал закручивать вокруг себя песок. Тот собрался в толстые жгуты. Они поднялись над ним, как змеи, и устремились ко мне. Когда они почти коснулись меня, я высвободил силу. Движение вышло настолько быстрым, что я сам не уследил за ним. Тело прострелило боль, накатила тошнота. Не привык я к таким нагрузкам. Обернувшись, увидел разорванное тело дароманца. Его атака осыпалась. Я подождал, будет ли продолжение, но собираться заново из песка он не собирался. На этом бой закончился. Прихрамывая, я отправился на выход. Саркатон зевнул, когда на арену вышли новые претенденты. Предыдущий день ничего, кроме скуки, не вызвал. Сарка не выдержал и ограничил его 10 поединками, которые он обязан был посмотреть. Было видно, что выходят опытные, сильные воины. Но такими они были по меркам своих земель. Без ресурсов, знания о пути восхождения, все это было жалким, примитивным зрелищем. Сарка размышлял о том, что, наверное, это обидно, годами развиваться и знать, что это примитив. Второй день вышел интереснее. Один из бойцов заставил Сарка заинтересованно приподнять бровь и перестать подкидывать нож. «Кто это?» – спросил он у стоящего рядом герцога. «Это Ирана, наш талантливый практик», – среагировал мужчина, удивившись тому, что именно этот парень вызвал интерес посланника. «Он молод», – озвучил очевидное Сарка, – «и похож на тебя». Сарка посмотрел на Кристиана, который тоже стоял рядом, но тот и бровью не повел. Тем временем Ирана исполнил свою финальную атаку. Сарка хмыкнул. Он сам был молодым, но искренне считал, в основном благодаря наставникам, которые каждый день вдалбливали в него эту истину, побеждает не голая мощь, а знание. Именно знание позволяло заметить, что этот Ирана комбинирует таинство на совершенно другом уровне, нежели все остальные претенденты. Там, где другие шли по строго отведенным шаблонам, этот практик действовал свободно, а эта его комбинация из трех усиливающих друг друга ударов была отдельным произведением искусства. «Кто его этому научил?» – спросил Сарка. «Ты?» – вопрос был снова обращен к Кристиану. «Я показал ему одну технику. Остальное он изучал у других учителей», – сухо ответил изгоняющий, про себя подумав, что путь усиливающихся ударов он показывал всего один раз, желая оценить потенциал Ирана. «Значит, нормальные учителя у вас все же есть?» «Ну, нормальные для ваших земель», – пробормотал задумчиво Сарка, не видя, какую реакцию тем самым вызывает у окружающих. Он принципиально не замечал ненависти и раздражения в свою сторону. «Если кому-то что-то не нравится, то пусть либо скажет прямо, либо заткнется и не мешает. «Хочу поговорить с этим парнем», — сказал Сарка. «Вечером приведите его ко мне». Глава 19. Настоящий план. Почему-то я не смог серьезно отнестись к Боюкой, не получалось за нее волноваться. Может, причина в моей вере в нее, а может, кое в чем другом. В том, как она оделась, я помнил Каю обычной, угловатой, не сформировавшейся девчонкой. Помнил ее и дистрофичной, исхудавшей в темном мире. Сейчас же глаза видели женщину, стройную и высокую, с длинными ногами и крепким бюстом. На мой вкус она была чуть перекачана, но в этом мире, идя по пути восхождения, иначе и быть не могло. Да и чего уж, на фоне меня она смотрелась тростинкой. Я на голову ее обогнал в росте, а уж в обхвате рук. Промолчу, пожалуй. Раз броня запрещена, Кая решила нарядиться максимально провокационно. Где она подходящую одежду достала, я спрашивать не стал. Как-никак, в полноценном городе живем, где есть торговцы и лавки с различными товарами. То, что с нами, по сути, захватчиками, никто торговать не хочет, Каю не остановило. Волосы у нее традиционно были завязаны в тугие, пшеничные косы. Наверху возвышалась подвязанная корона из черепа мертвой твари. И если в первую нашу встречу после разлуки это был обычный череп, то сейчас полноценный артефакт, позволяющий усиливать атаки и лучше считывать эмоции. Превращение кости в полезную штуку Кая скрыла и об этом не распространялась, но я заметил изменения. На глазах у нее была черная подводка, тоже что-то новое в образе. Причем Кая скрывалась от меня до боя, или не скрывалась, а была занята своими делами, пока я медитировал. Увидел я эту красоту, когда вернулся со своей дуэли. Перерыва между поединками не было, поэтому рассмотреть не успел, как и высказаться. Черная тушь делая глаза объемнее, на бледной коже девушки в облачную погоду, когда цвета смотрелись тускло, это выглядело загадочно и мистически. Шея у нее была открыта, и любой мог рассмотреть изящные ключицы. Грудь обвязана белой тканью. Кая совсем уж чудить не стала и завязала туго, но ее грудь это скрыть было не способна. Не нежная барышня все-таки. Оголенный живот, несмотря на рельеф, выглядел соблазнительно и невинно. Ниже шла короткая юбка и обмотка тканью. Не знаю, как назывался этот тип одежды, но задницу он подчеркивал как надо. На арену Кая вышла босиком, держа в руках костяные клинки. Фактически это два оружия, но ей разрешили. Когда Кая вышла, раздался свист. На разный мотив ее высмеивали и указывали на истинное место для такой горячей штучки. Это если обобщить то, что кричали. Ее противник на фоне молодой девушки выглядел почти старым мужиком, с черной бородой, такими же черными и густыми бровями, одетый в балахон, скрывающий фигуру, держащий в руках две сабли. Я знал, что в некоторых культурах обоирукие мечники считались элитой. В этом же обществе их не считали какими-то особенными. Часть таинств включала в себя движение, как всем телом, так и руками. А раз рука занята, это накладывало отпечаток, закрывая часть возможностей, при этом открывая другие. Вот и выходило, что два меча не являлись чем-то выдающимся. Прозвучал гонг. В отличие от моего поединка, эта парочка не спешила сходиться. Я призвал на миг силу копья, чтобы оценить, использует ли кто-то из них внешние таинства. Нет, ничего не видно. Развязка случилась, когда они сблизились на расстояние 10 шагов, ускорившись, обменялись ударами. Мечи сверкали и мельтешили. Я не следил за ними, наблюдая за тем, как Кая давит на эмоции дароманца. Так все и закончилось. Она усилила натиск, сбила ему контроль, а потом взорвалась градом подавляющих ударов. Бой вышел быстрым и скучноватым. «Узнаю свою дочь», — ожил старик. На пике своей силы она так и действовала. Расчетливо, экономно. «Ты гордишься ею, а не должен», — в голове отчетливо прозвучала насмешка. «Она единственная из моих детей, кто оказался достаточно сообразительным, чтобы спастись, и достаточно наглым, чтобы украсть мои разработки. Отцовские чувства, безусловно, хорошо, но я бы чувствовал себя куда спокойнее, будучи уверенным, что ты к ней не полезешь. Боишься, Эрна», — утвердительно сказал он. «Я чувствую твой страх, что правда вскроется. Будь уверен, моя дочь не простит вранья. Сначала попытается прикончить меня, а потом и тебя заодно, как предателя. Раз так, значит, ты и правда был плохим отцом. Моя любовь выражалась в подготовке к жизни. Как ты можешь видеть, это сработало. Будь я нежным, ее голова повисла бы на одном из копий после моего поражения. Твоя философия мне понятна, старик, но отношения с дочерью ты знатно испортил, не отрицай. Герцог замолчал. Я продолжил наблюдать, как Кая возвращается с арены. Не устала? Спросил я, когда она подошла. Издеваешься? Этот тип абсолютно не контролировал свои эмоции. Как бабу увидел, так сразу самоуверенностью наполнился. Идиот. Хала покосилась на Каю. В отличие от нее, наша синевласка волновалась и непоколебимой уверенностью не фонтанировала. Удачи, хлопнул я резано по плечу. Порядок боев определялся без моего участия. Насколько я знал, другие претенденты тоже не выбирали. Нам просто передали, кто и когда дерется, вот и все. Парень в этот момент держал Халу за руку. Переглянувшись с ней, он отправился на выход. Одного взгляда на противника резано хватило, чтобы понять, в чем его сила. Пустотник, совсем молодой парень, не старше Резана. Делать ставки не будем, спросила Кая. Это лишнее. Какие ставки, совсем дура, что ли? Возмутилась нервничающая Хала. Если кто здесь и дура, так это она сама, не заметила, как Кая ее этим вопросом в чувство привела. Уверен, Резана справится, сказал я. Нужно в него верить. Сомнениями я бы никогда в жизни не стал делиться. Резана не сдавал экзамен ни элиту, он потерял руку. Совсем недавно начал осваивать новый для себя путь. Продвигался он быстро, но один месяц тренировок – это не то же самое, что несколько лет. Меня успокаивало две вещи. Первое – то, что Резано завалил своего братца-монстра, который даже меня пугал. Второе – его противник тоже молод и в силу возраста не мог набраться выдающегося мастерства. Что будет, если Резано проиграет? Я из принципа думать не стал. Всего 44 претендента. К вечеру останется 22. Впереди нас ждет еще по поединку. Резано обязан победить сейчас и завтра. Как и сказал, нужно в него верить. Спокойнее ты, шепнула мне Кая. Я встряхнулся, скидывая напряжение. Сам не заметил, как разволновался. Трибуны бесновались. Кажется, то, что на кону город, сбило спокойствие из жителей. Мы с Каей сделали так, что теперь перевес на нашей стороне. Одна победа в нашу пользу. Если выиграет Резано, а потом и остальные, это будет однозначная победа. Первым напал Дараманец. Укусил себя за запястье, пустил кровь и призвал старшего духа. В моей же голове синхронно всплывали уроки Давида. Он упоминал два способа. Первый – заплатить кровью. Второй – энергией. Объем платы зависел от опыта, от количества убитых духов, от того, как далеко зашел практик и как он поймал добычу. Можно было призвать духа и так, без предварительной поимки, но требовалась сила, талант и щедрая плата. Я знал, что Резано так уже делал, что говорило как минимум об его таланте. То, что Дараманец использовал кровь, я счел обнадеживающим знаком. Так обычно делают, когда внутренний резерв маленький, а значит, этот парень не из богатой семьи, никто в него специи не вкладывал, в отличие от Резано. Если бы тот шел по пути меча, уверен, легко бы посоперничал со своими братьями. С нашей позиции не было видно, как отреагировал Резано на призыв духа. Внешне он не шелохнулся, молча наблюдая за противником. Старший дух бросился вперед, извиваясь, как флаг на ветру. Не самая сильная особь, что я встречал на своем пути. Меня не удивило, что Резано разобрался с ним одним ударом кулака. Призрачную руку не призывал, так справился. Сильная сторона пустых таинств в том, что ими мало кто владеет, кроме горцев. Что неудивительно, ведь они, можно сказать, монополисты на эту ночь, были монополистами. Война все изменила. Если не владеешь вибрирующим покровом, то против пустого духа мало что сработает. Разве что какие-то редкие, уникальные таинства, относящиеся к классу изгоняющих. Что делало особенно пикантным прозвище Кристиана, я так до сих пор и не узнал, чем он его заслужил, и ничего изгоняющего не видел в его исполнении. Слабая же сторона пустых таинств в том, что если противник владеет вибрацией, то большинство твоих атак уйдут в никуда. Видимо, Дараманец не ожидал, что дух так быстро падет. Зря потратился. Резано пошел на сближение, но и Дараманец не спешил сдаваться. В последний момент, когда Резано собирался атаковать его фирменным толчком, не став делать ставку на призрачную руку, парень создал призрачный меч. В тот момент казалось, наша троица забыла, как дышать. Разве что Кая отнеслась спокойнее. Хала вскрикнула, я тоже кулаки сжал, когда увидел, как Резано отпрыгнул в сторону, а его рубаху залило кровью. Кажется, я знаю, кто этот мальчишка, Голос герцога прозвучал задумчиво. Лет 30 назад было семейство, что практиковало проходящие через все призрачные мечи. Было, что с ним стало. Зацепился я за эти слова, наблюдая за тем, как резано отпрыгивает, уклоняется и не собирается сдаваться. Считалось, что вымерло. Ситуацию это не прояснило. Любопытно, конечно же, что это за дароманец такой, но по большому счету плевать. Резано отступал. Чувствовалась большая сноровка в противостоянии мечникам. После первой атаки дароманец так и не смог его коснуться. Отступая, нельзя было победить. Понимал это и резано. Подгадав момент, он призвал призрачную руку. Ее легко можно было бы развеять, если держать вибрацию, на создание которой нужно несколько секунд, в зависимости от мастерства. Дароманец не успел увернуться. Рука врезалась ему в грудь, проникла внутрь, что-то там сделала, отчего парень упал на землю, а дальше резано припечатал его в лучших деревенских традициях, ногой по голове. Почти ничего не значащий удар против того, кого защищает покров. Но за ним последовал второй, третий, а рука продолжила удерживать сердце. Дароманцу не хватило опыта. Я уже решил было, что резано победит, но он пошатнулся и упал. Рана была настолько серьезной, резано выдохнула Хала. Она не заметила, как схватилась за перила, что не давали свалиться с помоста, и сжала их с такой силой, что те жалобно затрещали. «Яд», — сказал Кая, догадавшись, в чем причина. «Опять яд? Да что за судьба урезана такая? Если его прикончит, клянусь, прибью этого парня, чего бы мне это ни стоило». Но мой друг не спешил умирать. Дароманец поднялся было, но резано выпустил вторую призрачную руку, которая больше походила на звериную, чем на человеческую. Когти полоснули парню по лицу и на этом бой закончился. Он и так едва на ноги встал, так еще знатную оплеуху получил. Хала, в сумке урезана, которую он оставил девушке перед уходом, должно быть противоядие. Последние слова я сказал в пустоту. Хала со скоростью молнии оказалась на арене рядом с резана и протянула ему сумку. Сделаю пометку, чтобы каждый заучил яды и средства от них, а то что-то тенденция удручающая. Дело не в яде, не совсем в нем, прокомментировал герцог, но уточнять не стал. Резано вышел с арены на своих ногах, заработав победу. Как позже выяснилось, это была пустотная отрава, тоже особая техника, про которую Давид ничего не рассказывал, поэтому я и не разобрался сразу, в чем дело. Ну, пусть так, главное, что резано смог с этим справиться. Осталось дождаться боя Халы, и можно идти отдыхать. «Что будешь делать, если твоя девчонка проиграет?» — спросила Кая, когда Хала вышла на арену. «Придумаю что-нибудь», — беззаботно ответил резано. «Вы же с Эрона друзья, не разлей вода, а с Халой у тебя любовь-морковь и не только, судя по ее довольному виду в последние дни. Я так и думал, что ты это сразу поймешь», — вздохнул парень. «Вы ведь от нас не отстаете. Спасибо, кстати, что уступили кровать, на ней удобнее всего». Невозмутимости резано позавидовали бы горы. Я хмыкнул, слушая их диалог. Кая не любила непонятки. Вместо них она предпочитала эмоции. Яркие, сильные, продолжительные. Поэтому и задавала провокационные вопросы. «А я думала, что ты ничего, кроме своей синевласки, не замечаешь», — парировала Кая, но не особо удачно. «Надеюсь, она победит чисто, а не как ты. К следующему бою восстановиться-то успеешь?» «Должен». Резано пусть и выглядел уверенно, но был бледнее, чем обычно, да и за поручни держался. Без них его шатало, и я на всякий случай следил за ним краем глаза, чтобы не завалился. Хала вышла в центр арены и встала напротив крупного, угрюмого мужика. «Надеюсь, резано не придется делать выбор». Сзади меня послышался шум, непонятные волнения, и, обернувшись, я увидел двух наших солдат вместе с дароманским офицером. «Ты», — указал он пальцем на меня, — «иди за мной». Я приподнял бровь и глянул на наших. «Посланник хочет с тобой встретиться». «Так он же за поединками смотрит», — бросил я взгляд на парня, что сидел в почетном кресле. «Нам сказали привести», — пожал плечами солдат. «Это может подождать?» «Нет», — упрямо возразил дароманец. «Его я проигнорировал», — продолжив смотреть на Урсувайца. «Приказ герцога», — вздохнул он. «Лучше не рисковать, тогда будем идти медленно. Ступени здесь крутые», — кивнул понимающий солдаты. «Лучше продумывать каждый шаг». Дароманец поджал губы, но скандал устраивать не стал. За ними я пошел и правда медленно, так что начало боя разглядеть успел. Противник Халы заявился с крупным молотом. Серьезное оружие, особенно в сильных руках. Хала же выбрала дубину. Отмечу, что из нашей компании она самая маленькая. Я самый высокий, Кая чуть ниже Резана. При этом Хала не из тех дев, которые выглядят как мужики. Вполне себе, пусть и тренированная, но девушка, с женственной фигурой. Разве что руки чуть крупнее нужного, но это последствия неправильного развития, что мы поправили. Возьмем стройную девушку, добавим к ней дурной характер, хорошую наследственность и особенности таланта семьи Боротер. Посыплем наставлениями мудрого наставника Иронаикта и получим ядреную смесь, воительницу, что способна увеличивать физическую силу за счет внутренних таинств в десятки раз. Дубина в ее случае – оптимальный выбор. Крепкое оружие, которое выдержит любые издевательства. Не знаю, кто выбирал противников, но какая-то логика в этом прослеживалась. Пусть и не всегда удачная. Как назло, оба противника не спешили драться. Я успел заметить, как Хала собирает энергию для удара, но потом мы вышли с трибун. Чертыхнувшись, пожелал девушке удачи и легкой победы. Меня отвели во дворец, в одну из комнат, где приказали ждать. «Что думаешь об этом?» – спросил я герцога. «Придет, узнаем. Нет смысла раньше времени паниковать», – ответил он спокойно. «Думал я так же, поэтому приготовился к ожиданию». Словно издеваясь, посланник явился часа через два. Чувствовал я в этот момент глухую злость, не зная, чем закончился поединок. «Твоя подруга победила», – бросил мне с усмешкой молодой парень. В руках он крутил нож, тот мелькал с поразительной ловкостью. «Так ты, значит, Эрна?» «Да, господин», – поклонился я, беря эмоции под контроль. «Расскажи о себе, твой бой развеял мою скуку». Парень не договорил. Меня качнуло, я невольно шагнул вперед. Посланник нахмурился, перехватил нож и... Дух темного герцога вышел из меня, вырвался на свободу и влетел в мальчишку. Я выдохнул, сжав зубы от боли. Навалилась тяжесть, в глазах раздвоилась, и я перестал осознавать, что происходит. Внутри меня что-то трещало, рвалось и грозило разрушиться. Этим чем-то была моя личность, разум, внутренний мир. Неизвестно, сколько это длилось, но, когда в глазах прояснилось... Посланник лежал на полу лицом вниз, да я и сам так лежал, пока не поднялся. Еще и носом стукнулся, тот болел, и эта боль отрезвляла. Понимая, что нахожусь в опасной ситуации, перевернулся и сосредоточился на ощущениях. Энергетическое тело корежило внутри, энергии гуляли хаотично. С организмом творилось сурх знает что, а мысли в голове путались. Вот же сука, рука сама собой потянулась к ножу. Герцог покинул меня, в этом я уверен. Если его убить, Кая может спать спокойно. Я почти дополз до тела, когда способность трезво мыслить вернулась. Нет, это не сука, это урод космических масштабов. Если я убью посланника, мне не жить, да никому здесь не жить. А если кто-то увидит, что он валяется в отключке, проблем тоже не избежать. Сволочь. В тот момент я искренне возненавидел темного герцога, но и восхитился им. Мелочиться он не стал, разом решив кучу проблем. Ему остается перейти на земли второго порядка и начать новую жизнь, с хорошими стартовыми позициями. А вот моя и Кай судьбы под большим вопросом. В таких делах принято защищать свидетелей. Может, все же убить его? Нет, нельзя. Сбежать не получится. Некуда. В теории можно попытаться найти Каю, прихватить ребят и каким-то чудом оторваться от армии, дождаться ночи, попробовать проскочить в другой мир, выжить там и найти выход, желательно в другой доминион. Даже на словах это звучит безумно, а на деле, как обнаружится смерть посланника, меня будут искать все, и дароманцы, и урсувайцы. Я вздрогнул, когда тело зашевелилось, что-то промычало, попробовало встать, подняло голову, по подбородку стекала слюна, а взгляд выглядел бессмысленным. Что? Что происходит? Разобрал я путанное бормотание. Афера века происходит, вот что. Яйца у герцога точно из чугуна отлиты. Он ведь пошел на нешуточный риск. Захватить тело обычного ребенка – это одно, а подавить взрослого парня, воина, который с ранних лет тренировался и закалял волю – совсем другое. Если герцог проиграет, нам всем тоже конец. Да за такие таинства тупо всех перебьют, на всякий случай. Хотя нет, сначала будут пытать, чтобы вызнать секреты, а потом убьют. Так что давай, старик, с тобой хоть какие-то шансы есть договориться. Задави этого посланника, будь он неладен. Тело парня снова обмякло, и он ударился лицом о пол. Я же поднялся, подумав, что валяться нет смысла. С каждой секундой мое самочувствие улучшалось, надо ускорить этот процесс. Что бы дальше ни случилось, нужно быть во всеоружии. Глава 20. Пад, на то, как дерется Хала, Кая смотрела с линцой. Это Эрна мог сомневаться в девушке, резано переживать за свою девчонку. А Кая нет, не волновалась. Не потому, что ей было плевать, а потому, что как раз была уверена. При этом Кая не испытывала симпатии к Синевласке. С ее точки зрения, если она провалится, и парочка останется здесь, им с Эрна проще будет. Вдвоем они способны на многое. Но стоило увидеть противника Халы, сразу стало понятно, девчонка победит. Не зря же Кая ее готовила. Да и достался ей тот, кого сложно назвать элитой. Вообще, все кандидаты делились на две части. Первая – это те, на кого была сделана основная ставка. Шестеро элитных воинов с каждой стороны, что должны были принести победу. Остальные – добровольцы, отбросы, которых здесь ничто не держало, и они были готовы уйти на ту сторону. Один из таких отбросов Хали и достался. Сначала они кружили друг вокруг друга, а потом здоровяк решил прихлопнуть Халу одним ударом молота. Наивный. Каю бесило, что у них в отряде настолько слабая боевая единица, поэтому она не сдерживалась, когда тренировала девушку. Та либо уворачивалась и делала, что требуется, либо получала болезненные удары. Вот и сейчас она легко ускользнула. Ей бы побольше решимости, закончила бы бой одной атакой. Но вместо этого Хала осторожничала, вопреки своему обычаю, и бой затянулся. Когда он все же кончился, стоящий рядом резано отчетливо выдохнул. Перенервничал парень. Несмотря на то, что это было волнение, столь сильные эмоции успокаивали Каю. Эмоции – это хорошо. Они позволяли управлять людьми и давали знать, чего от них ждать. Пик переживаний случился, когда Халу получила кулаком по лицу, но покров выдержал. Уж что-что, а защита у той была хороша. «Расслабься ты уже», – бросила Кая парню. «Жива твоя девчонка. Разлука и тяжелый выбор пока отменяются. О другом сейчас надо волноваться». «Эрна», – кивнул резано, догадавшись, о ком идет речь. Кая промолчала. И так было понятно, что вызов к посланнику – это рулетка в чистом виде. Неизвестно, что выпадет и вернется ли Эрна целым и невредимым. Впрочем, в него Кая тоже верила. Уж кто-кто, а ее парень. На этой мысли девушка замерла и презрительно фыркнула. Ее парень. Стоило несколько раз потрахаться, как включился режим самочки.